Глава 7. Блу. Подбородок поднят, глаза устремлены на здание Cypress Prep. Засовываю ключи в карман, вставляю оба наушника и отключаюсь от всего остального мира. Сегодняшний день не обязательно должен быть отстойным, Блу. Нет никакой гарантии, что ты вообще увидишь этих придурков. Думай позитивно. Думай позитивно. Стоянка забита битком. Куда ни глянь, дорогущая машина или огромный внедорожник. Я едва верю, что остановилась на школьной парковке. Мои новые одноклассники, одетые не менее чем сногсшибательно, болтают, прислонившись к этим чудовищам на колесах. Музыка в ушах заглушает их разговоры и смех, но не мою собственную зависть. У них есть многое, чего нет у меня. Однако больше всего я жажду обладать таким же душевным спокойствием. Они здесь в своей тарелке. Создали альянсы, которые помогают им ориентироваться в повседневной жизни. Даже те, кто не принадлежит к толпе, вероятно, нашли свое место, сформировали небольшие группки, зоны комфорта в агрессивной среде старшей школы. Большинство ребят, вероятно, всю жизнь ходили в школу вместе. И вот есть я, новенькая, как меня прозвала Пандора. Стыдно признаться, но в конце концов эта Пандора и ее измышления меня все-таки затянули. После того, как она категорически неправильно истолковала наши с Уэстом отношения, я ничего не могла с собой поделать. Да и разговор с Рикки не оставил мне выбора. Итак, поговорив с Джулс и поняв, что у меня не хватит духу рассказать ей, через какой ад Уэст, Дэйн и Стерлинг заставили меня пройти, я стала прокручивать страничку Пандоры и потратила на чтение несколько часов. Драма богатеньких северян оказалась запутаннее любой мыльной оперы, которую я когда-либо видела. Но теперь мне известна парочка их секретов. Жаль, что я не знаю настоящих имен, скрывающихся за никами, недостающих фрагментов, которые сделали бы то, что я читаю, чуть сочнее. Однако я точно знаю, что царь Мидас, вожак стаи, это, несомненно, Уэст. Стерлинг, голос разума, это мистер Сильвер. А Дэйн... тщеславный придурок, утомивший соцсети своими селфи, это красавчик Ди. В совокупности эти трое — золотые мальчики. А еще они ублюдки. Так, к слову. Врубив музыку погромче, я бросаю взгляд на свои изодранные джинсы. К счастью, дыра на колене выглядит стильно. О чем никто никогда не узнает, так это о том, как я заполучила эту дырку. Спасала свою жизнь, когда собака семьи Хуанг решила перепрыгнуть через забор и погнаться за мной. Приключение закончилось тем, что я шлепнулась на тротуаре. Еще на мне серая футболка, или скорее серая футболка, которую я сперла у Скар. Она едва прикрывает колечко в пупке. Надеюсь, самопровозглашенная полиция дресс-кода этого не заметит. Мимо проходит группа девушек, и мы встречаемся взглядами. Одна запрокидывает голову, хихикая, в то время как две другие перешептываются друг с другом. Возможно, у меня просто паранойя, но я готова поклясться, что они смеются надо мной. Тревога растет, как снежный ком, когда я оглядываюсь через плечо. Все трое смотрят прямо на меня, улыбаясь так, словно знают какой-то мой постыдный секрет. Да мне пофиг, шаболды. Придерживая лямки рюкзака, я быстро взбегаю по цементным ступенькам, проскальзываю в открытую дверь вслед за другим учеником. Внутри здания стоит гвалт, и я едва слышу басы песни, ревущие в ушах. И реальность, наконец, настигает меня. Это совсем не южный Сайпресс. Темное, дорогое дерево заменило крупную коричневую плитку, которой были облицованы коридоры моей старой школы. Неприглядных ламп дневного света тоже нигде нет. Вместо этого вдоль потолка в ряд расположились изысканные люстры, в атриуме сверкают желтые витражи, и создается впечатление, будто идешь через церковный зал, а не через школьный коридор. Но классные комнаты и близко не такие официальные, хотя повсюду красное дерево. Выбравшись из атриума, я прохожу мимо пары смеющихся первогодок. Или, по крайней мере, они выглядят как первогодки. Моя паранойя обоснована. Я не спятила. У них в руках лист бумаги. И когда они поднимают взгляд и замечают меня, их глаза расширяются, будто они увидели привидение. «Не паникуй. Скорее всего, ничего страшного. Просто подойди к своему шкафчику, а потом иди в класс. Ты справишься». Я намерена придерживаться плана, не высовываться, избегать неприятностей. Но внезапно понимаю, что неприятности сами нашли меня. Группа парней в конце коридора выделяется на фоне толпы. Настоящие гиганты. Их плечи возвышаются над головами всех, мимо кого они проходят. Но золотые мальчики не одни. Целая команда, возглавляемая Уэстом, движется по холлу как единое целое. Естественно, он уже заметил меня. Эти пронзительно-зеленые яростные глаза видны издалека. Столкновение неизбежно, но я стараюсь не показывать страха. Он подтягивает лямку рюкзака, и при этом движении его бицепс напрягается. Мы уже в шаге друг от друга, но в последнюю секунду я успеваю отскочить в сторону. Он явно собирался задавить меня, словно бульдозер. Мое плечо касается его руки, и он смотрит на меня сверху вниз с дьявольской полуулыбкой. «Добро пожаловать обратно, Саутсайд!» Низко и угрожающе ворчит он, тщательно выговаривая слова, когда мы оказываемся рядом. Я в ответ молчу. Все заканчивается быстро, спасибо и на этом. Но в ту секунду, когда я сворачиваю в коридор, чтобы открыть свой шкафчик, сердце замирает. Почти каждая пара глаз устремлена на меня, а те старшеклассники, что на меня не смотрят, сосредоточены на подобранных с пола листах бумаги. Те же листы наклеены на все шкафчики, будто обои. Только вместо цветочного принта или какого-нибудь дурацкого рисунка в виде утки – газетные колонки. Множество копий одной и той же статьи. У самого моего шкафчика некуда ступить. Листки хаотично рассыпаны по полу, словно кто-то просто взял и подбросил их в воздух. Я наклоняюсь, беру один и мгновенно чувствую, как из меня выбивает дух. На бумаге полный отчет о преступлении Хантера. Каждая кровавая деталь, рисующая его монстром, каким он, как выяснилось, и оказался. Затем, под текстом, кто-то весьма ответственный взял на себя смелость добавить мою прошлогоднюю школьную фотографию, просто чтобы убедиться, что никто не упустит связь, что я сестра убийцы. «О боже, это реально она?» «Спорим, она все знала и помогла ему скрыть это. Говорят, психопатические наклонности – наследственная штука». Отвратительный шепот доносится до меня со всех сторон, но я не утруждаю себя попытками определить, кто что сказал. Это не имеет значения. Все думают об одном и том же. Я это чувствую. Глаза щиплет от слез, но не слез грусти. Они полны ярости. Практически задыхаясь, я срываю листы, до которых могу дотянуться. Но их чертовски много. Сотни, может быть, тысячи или больше. У меня нет сомнений в том, кто за этим стоит. И я не могу не думать обо всех трудностях, через которые он прошел, просто чтобы унизить меня. Он провел исследование, чтобы выяснить, кто такой мой брат и что он сделал, а после в таких количествах распространил информацию в массы. Что ж, браво! Когда взгляды зевак внезапно перемещаются в конец коридора, я тоже поворачиваю голову и обнаруживаю золотых мальчиков до усрачки, довольных своей работой. Они отошли просто, чтобы засвидетельствовать момент. Ну, конечно же, они хотели увидеть плоды своего труда. Едва успев подумать о том, что сделаю, когда доберусь до них, я уже несусь в их направлении. Уэст даже не вздрагивает, просто улыбается мне, как будто гордится содеянным. Гордится тем, что минуту назад посвятил всю школу в мой самый сокровенный мрачный секрет. Этот мрак стал топливом, что разожгло огонь. Прошлогоднюю драку. Какая-то девушка полезла не в свое дело, упомянув преступление брата, и я слетела с катушек полностью. Моим утешительным призом за то, что я избила его до крови, стал перелом сустава и исключение из школы. Никто лучше меня не знает, что моя семья – сплошная вонючая язва, но это не дает людям права тыкать пальцем в мои нарывы или создавать целое разоблачение с явной целью унизить меня. Я уже рядом с главным золотым мальчиком и твердо намерена стереть с его лица эту самодовольную ухмылку. Но тут из кабинета психолога показывается знакомое лицо, и между мной и Уэстом встает барьер приличий. «Мисс Райли, в мой кабинет, пожалуйста». Возможно, доктор Прайер пытается спасти меня от самой себя. Она идеально подгадала момент. Я останавливаюсь. Мне требуется больше времени, чтобы сделать то, о чем она просит. Но я напоминаю себе, почему я здесь и почему позволю этому ничтожеству безнаказанно унизить меня. Если не для себя, то сделай это для Скар. «Мисс Райли!» Доктор Прайер выходит в коридор, пристально смотрит на меня, парней и кипы компрометирующих листков. В ее глазах обращенных ко мне строгость. Я знаю, это не игра. Бросив на Уэста взгляд, который мог бы убить, я протискиваюсь мимо доктора Прайор. Грубее, чем намеревалась. и прохожу через небольшую зону ожидания перед ее кабинетом. Тяжело опускаюсь на стул напротив ее стола. От доктора навряд ли получится скрыть, насколько я взбешена. Она закрывает дверь и тоже садится за стол, перекидывает длинные темные дреды через плечо. Доктор Прайер очень строгая, но сделала для меня уже не одно исключение. Так что она мне почти нравится. По моим венам с невероятной скоростью течет ярость, и именно по этой причине колено подпрыгивает, как сумасшедшее. Больше всего на свете я хочу вырвать Уэсту глаза из орбит. Это, пожалуй, единственное, что меня успокоит. «Не могли бы вы рассказать мне, что все это значит?» «Короткую версию», — огрызаюсь я. «Этот придурок у...» Я не могу произнести его имя. Не потому что забочусь о его шкуре, а из-за того, что Уэст и его семья обладают достаточным влиянием, чтобы усугубить ситуацию. Доктор Прайер приподнимает бровь. «Минуту назад мне показалось, будто вы были готовы наброситься на Уэста Голдена. Мне позвать его сюда, чтобы получить ответы на мои вопросы?» Несмотря на то, что я хочу настучать на этого козла больше, чем сделать вдох, я решаю промолчать. «Нет, мэм», — бормочу я себе под нос. Доктор Прайер плотно поджимает губы, она не в восторге, но я не обязана рассказывать больше. Я просмотрела камеры наблюдения с этого утра. Похоже, в здание школы пробралась группа из 10 человек в темных толстовках и расклеила повсюду эти листовки. Судя по росту и телосложению, предполагаю, что злоумышленники либо группа девочек, либо, возможно, ребята из младших классов. Этот ублюдок умен. Он и его парни настоящие гиганты. Если бы они оказались на записи, их сразу бы раскрыли. Поэтому Уэст использовал свой статус и уболтал других сделать грязную работу. Бригада уборщиков уже в пути. Они избавятся от этого произведения искусства. И поскольку вы, похоже, твердо решили не делиться тем, что знаете, сейчас самое подходящее время обсудить еще один насущный вопрос. Когда она складывает руки на столе, у меня замирает сердце. Ни один хороший разговор никогда не начинается таким образом. Инцидент, произошедший до того, как вы покинули Южный Сайпресс, немного усложнил работу по обеспечению вашего будущего. Но дело не безнадежное. Я разминаю свой когда-то сломанный сустав, глядя, как доктор Прайер тянется за файлом, на вкладке которого напечатаны мои имя и фамилия. Она начинает просматривать стопку документов внутри, пока я сижу, гадая, что там написано. Наверное, этот вопрос поднимался и раньше, но в досье нет ничего относительно ваших планов по оплате обучения в колледже. Вас приняли в университет Сайпресс-Вэлли, и это отличное учебное заведение. Но я не вижу ничего о покрытии расходов сверх того, что может быть оплачено с финансовой помощью государства. Я что-то упускаю? Ее вопрос заслуживает ответа, но у меня его просто нет. Когда молчание между нами затягивается, доктор Прайер вздыхает и закрывает папку. «Послушайте, мисс Райли, я знаю, вам пришлось нелегко в жизни. И мне об этом известно чуть больше, чем вы могли бы подумать», — делится она. «Я родилась и выросла на Бранч-стрит». Я смотрю на нее с любопытством. «Это всего в нескольких кварталах от моего дома. Вы там жили?» Она кивает, и суровый взгляд немного смягчается. «Я стала первой в своей семье, кто поступил в колледж, и с тех пор поклялась, что как только закончу его, то найду способ изменить ситуацию в обществе, дать детям из Южного Сайпресса шанс, который никто другой не готов предложить. Это единственная причина, по которой я начала эту программу. Мне было известно, что доктор Прайер состоит в стипендиальном фонде, но я и понятия не имела, что она основатель программы. Что ж, пусть вы наверняка чувствуете себя здесь рыбой, вытащенной из воды. Знаете, вы в этом не одиноки. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Но вы должны пойти мне навстречу». Ее лицо озаряет очередная тусклая улыбка, и тогда я понимаю, что на самом деле она красивая. Совсем не такая злая ведьма, какой я ее себе воображала, основываясь исключительно на том факте, что все авторитетные фигуры зло воплоти. «Я вижу, вы играли в баскетбол все 3 предыдущих года». Киваю. «Так и есть». «Полагаю, и в Сайпресс-Преп тоже этим займетесь». Губы приоткрываются, но я давлюсь собственными словами. По правде говоря, я не желаю проводить еще больше времени вне дома, вдали от Скар. В прошлом сезоне мама и Хантер были рядом. Так что это слегка изменило ситуацию. Однако теперь, когда их нет, я при любой возможности беру работу. Присоединение к команде значило бы, что мой график станет еще более насыщенным. Вообще-то я думаю, что в этом году отсижусь. Начинаю я, но мне так и не удается закончить. «Так не пойдет. Вам нужно попробовать», — утверждает она. «Вы должны как можно больше принимать участие в жизни школы, чтобы дополнить свое резюме для колледжа. У меня есть несколько предложений о стипендиях, на которые вы могли бы претендовать, но требования строгие, а это означает, что есть над чем поработать», — кивает мне доктор Прайер. «Суммы не огромные, конечно, но, возможно, их хватит, чтобы покрыть расходы на обучение и учебники за первый год. Итак, от вас требуется больше не попадать в неприятности». И второе условие. Вам нужно усердно заниматься, по крайней мере, в двух дополнительных кружках. Баскетбол – это одно, но понадобится что-то еще. Добавится что-то еще – прекрасно. Например, что? Спрашиваю я, стараясь не выдать своего разочарования. Доктор Прайер лезет в ящик стола и достает рекламную листовку. В этом году в школьной газете не хватает помощников. Я уже сказала мистеру Данску, чтобы он ждал вас после занятий. Я практически чую запах будущей скуки. А нет ли чего-нибудь другого, чего-нибудь менее трудоемкого, чего-нибудь менее убогого? Ее брови приподнимаются. У математиков есть место. Тригонометрия по выходным менее убога. И теперь мне известно, что когда ее провоцируют, она не скупится на сарказм. Что ж, приятно знать. Ладно, школьная газета, признаю я. Листовка ждет на столе, чтобы я ее взяла. «Помните, мистер Данск после уроков, затем баскетбольные пробы в ноябре. Вам нужна форма для медосмотра?» Я качаю головой. «Взяла ее во время инструктажа. По привычке, наверное». Доктор шокивает, а после возвращается к горе бумаг на своем столе. На полпути к двери я оглядываюсь. «Вам не обязательно проходить через все эти трудности ради меня», признаю я. «Так что спасибо». Уголки ее рта приподнимает слабая улыбка. «Закрой дверь, когда будешь уходить». «Подпишись на меня, королева Пандора». «Вау, что ж, вот что называется начать год на ура. Похоже, кто-то уже успел достать нашу новенькую. Но я бы дважды подумала, прежде чем злить сестру известного убийцы. Уверена, есть статистика, которая свидетельствует о том, что склонность к убийству заложена в ДНК. Или, вполне возможно, я просто это выдумала. В любом случае, мы все будем присматривать за новенькой. Безопасность никогда не бывает лишней, верно? До скорого, птенчики. П.